гуру. Для идущего за владыкой вся жизнь на земле – только подготовка к надземному пребыванию. Основы учения постепенно настолько внедряются в сознание, что только с годами становится явным тот факт, что преображается все мировоззрение, меняя в корне отношение к окружающему, и лишь в особых условиях отмечает сознание ступени, пройденные духом. Трансмутация сущности происходит поверх обычного внимания, преображая внутреннего человека.